Энергетические формы жизни. В мироздании существует множество материальных форм жизни, но еще больше энергетических. Энергетические формы жизни существуют вечно, как вечно существует душа у людей. Форма энергетической оболочки для живого существа более совершенна, нежели форма материального тела, в котором существует человек. Потому что материальные оболочки появились намного позже, чем энергетические. Так что говорить о рождении и смерти существ с энергетической формой нет смысла. У них существует определенный цикл развития, который соответствует набору энергии определенного диапазона. Однако, после завершения данного цикла, внешняя форма сущности не отмирает, подобно физической оболочке человека, а трансформируется в другую, притом с минимальными ощущениями для энергетического существа. Такая трансформация доставляет очень мало неудобств их обитателям, и они воспринимают подобный процесс очень легко, хотя некоторые также не желали бы терять прежние формы и трансформироваться в новые. Однако, все они воспринимают подобные трансформации как должное, и данный процесс не носит такой трагической окраски для каждого существа, как это имеет место в материальном мире. Размножение энергетических форм имеет место в некоторых низких планах, соответствующих уровню земного мира и приближенных к нему уровней. А также это может происходить в некоторых параллельных мирах отдельных планет. Но все такие миры находятся за пределами божественной иерархии. В ее мирах, начиная уже с первого уровня, никаких функций размножения не существует. Существа, прошедшие значительный эволюционный путь, освобождаются от подобных низких функций. Размножение высших энергетических форм не существует. А на низких энергопланах процесс размножения энергетических существ может происходить только по воле и велению высшего разума и после создания определенных переходных форм, то есть прохождения энергетическими сущностями определенного цикла трансформаций. Такого рода размножение абсолютно не походит на размножение материальных форм. Оно носит характер как бы слияния двух или нескольких форм в одну базовую исходную форму с последующим разделением этой массы на несколько или множество новых форм, имеющих новые энергетические параметры. При этом новые формы помнят все свои предыдущие существования, и каждая несет в себе совокупный заряд, информацию всех сущностей, составлявших базовую структуру. Новые сущности никогда не повторяют развитие своих предков, а на основе имеющейся у них информации прошлых поколений развиваются дальше, иногда совсем другими путями и используя другие средства. Этим самым происходит дальнейшее прогрессирование энергетических форм, в отличие от материальных, и их движение вперед по пути совершенства происходит гораздо интенсивнее, чем в материальных мирах. В низких энергомирах имеются разные способы размножения. Численность некоторых из них пополняется не переходом с одного уровня на другой, как это делается в высших энергомирах, а вновь созданными формами. Вариантов много. Например, миры пополняются новыми матрицами, которые спускаются свыше. Появление в новом мире для них и является моментом рождения. В матрице, предназначенной для энергетических форм существования, закладываются начальные энергии и механизм наработки новых энергий, конкретно для данного мира и его материи. Души спускаются в оболочках, приготовленных для данного мира. Наращивание энергии внутри происходит за счет развития. Те души, которые лучше развиваются, наращивают больше энергии и прогрессируют быстрее. Все души создаются высшими духовными системами на одинаковых основах, но одни направляют для развития в материальные тела, другие в энергетические формы. Последние формируют свои оболочки согласно заданной программе. Энергетические существа бесполы, и сколько их запланируют свыше, столько и существует в данном мире. Хотя количество никогда не остается постоянным, потому что одни тоже развиваются и переходят на вышестоящие уровни, другие вновь прибывают в мир. Развитие энергетических форм осуществляется за счет совершения определенной деятельности, характерной для их плана бытия. Одни виды деятельности ведут к прогрессу, другие – к деградации, то есть имеются процессы, при которых душа наращивает свои накопления, а есть – на основе которых теряет. И в этом отношении все как у людей. Но в энергетических мирах не всегда происходит сбрасывание внешних оболочек. Сбрасывают их только в низких мирах при накоплении в них грязных энергий. После достижения некоторого уровня, так сказать, уровня высокой сознательности, сбрасывание оболочек прекращается, и далее идет постоянное наращивание энергетики. При переходе в новые миры или вступлении на следующие стадии развития на души надевают дополнительные оболочки. Любые энергетические формы растут числом новых оболочек. Мироздание бесконечно, и невозможно однозначно ответить на любой вопрос. Поэтому высшие стараются всегда приблизить вновь даваемые знания к понятиям того мира, которому эти знания даются.